«Даша!» — шептал на том конце ужасно знакомый голос. «Даша! Спаси меня! Она ломится в двери!» Я потрясла головой и осознала, что говорю с бывшей свекровью. «Кто ломится?» — нарочно спросила я. «Вероника?» «Какая там Вероника?» У свекрови от возмущения даже голос прорезался. «Карина! Ее выпустили из КПЗ, и она сразу ко мне!» «Морду бить!» — удовлетворенно сказала я. «Что ж, этого следовало ожидать. Из телефона доносились грохот и крики. Свекровь тоненько взвизгнула, из чего я сделала вывод, что Карину она в данный момент боится больше, чем Веронику. «Вызывай милицию!» — предложила я. «Да что ты!» И я поняла, что с милицией у свекрови сейчас отношения сложные, что если приедут они, то как бы свекрови не попало еще больше. «Даша, Даша, приезжай! Только ты можешь ее урезонить!» — умоляла свекровь. «Скажи, что я не нарочно!» «Ага, случайно вырвалась!» — фыркнула я. «Дарья, моя смерть будет на твоей совести!» — взвыла свекровь. «Да как же вы мне все надоели!» — крикнула я, сдаваясь. На леваке успела я к Шурочке минут за 20. Я застала на лестнице такую картину. Карина, всклоченная, в какой-то пыльной хламиде, пахнущая дезинфекцией, с дешевой матерчатой сумкой через плечо, пинала ногами дверь. Видно было, что занимается она этим уже давно. Куража маленько поубавилась, но сдаваться Карина не собирается. Двери соседних квартир были открыты. Оттуда выглядывали Валентина Кондратьевна, дедушка и такса. Третий сосед, плешивый мужичок, неприметной наружности, суетился возле Карины. «Дорогая», — говорил он, — «оставьте вы это дело, не мучьте вы себя. Зайдите ко мне, отдохните, умойтесь». «Да пошел ты!» — рявкнула Карина, отпихнула его плечом и снова принялась дубасить дверь. — «Открывай, кошелка старая! Открывай, а то хуже будет!» — «Да не откроет она!» — «Зря только шумишь!» — высказался дед из своей двери. — «Не полная ж она дура!» — «Не дура, а сволочь!» — заорала Карина, сняла туфлю и принялась каблуком бить по двери, причем на пятке я углядела здоровенную дыру. «Я тебе, ведьма, как капусту нашинкую, фаршмак сделаю и намажу на хлеб!» «Привет!» — сказала я, держась поближе к дедушке с таксой и готовясь в любую минуту дать дёру. «С возвращением тебя!» Карина уставилась на меня по инерции злобно. Потом черты ее разгладились. «И ты здесь!» «Это вызвало!» «Твои вопли из моей квартиры слыхать!» — усмехнулась я. «Ладно, хватит дурака валять и людей развлекать задаром. Кончай эту самодеятельность. Возьми себя в руки!» «Я отсюда не уйду!» — упрямо сказала Карина и снова отмахнулась от настырного соседа, который пытался погладить ее по плечу, как видно, решил, что раз замолвил за нее словечко перед милицией, то ему можно на что-то рассчитывать. «Вы бы, товарищ, шли пока домой», — посоветовала я. «Это дело семейное, вам тут делать нечего». «А ты кто?» — он показал зубки. «Мы сами разберемся. Без посторонних, верно, Карина?» Та нехотя кивнула. Очевидно, плешивый сосед надоел ей до чертиков. «Сандра! Открой!» — я стукнула в дверь. «Карина дает слово, что драться не будет!» «Я бы на ее месте задумался», — прокомментировал дед с таксой. «Как бы чего не вышло!» Пример подала Валентина Кондратьевна. Она захлопнула свою дверь, посчитав, что инцидент исчерпан. Плешивый нехотя последовал ее примеру. Дед подмигнул мне и тоже прикрыл свою дверь. Свекровь, которая подслушивала возле двери, поняла, что осталась без поддержки, и дала слабину. Дверь тихонько скрипнула, И Карина ворвалась в квартиру, подобно тайфуну. — Тише, тише! — я влетела следом. — Притормози, а то она от страха окочурится. Давно в камере не сидела. Карина схватила свекровь за волосы и принялась драть кудельки. — Помогите! — пискнула та. — Спокойно! — я повисла сзади на Карине, но она легко меня сбросила, ибо мы всегда находились в разных весовых категориях. Раньше мне и в голову не пришло бы лезть в драку. Теперь я жутко разозлилась. Возможно, этому способствовала мексиканская кухня. Недаром, говорят, все южные народы вспыльчивые. Я сорвалась с места и полетела на кухню. Там схватила наполовину полный чайник и вылила его на Карину. Кипяток, к счастью, был холодный. — Ты чё? Офонарела! Карина пыталась сбросить свою мокрую хламиду, а свекровь, воспользовавшись этой заминкой, извернулась и боднула ее в живот, а потом укусила за руку. Мне стало смешно. — Слушайте, может, хватит, а? — Ну, угомонитесь! — Урую! — процедила Карина. — Я ее урую! Это ж надо так невестку ненавидеть, чтоб на зону отправить! — Ну... До зоны дело не дошло. Свет не без добрых людей. Поверили, — вздохнула Карина. Свекровь вдруг стала заваливаться на бок. Я еле успела ее подхватить. — Сандра! — испуганная Карина вылила на нее остаток воды из чайника. — Я больше не буду! Через некоторое время мы все трое сидели на диване и слушали Карину, живописующую свою жизнь в камере. — Бедная девочка, — сказала свекровь, прослезившись, — как я перед тобой виновата? Она попыталась поцеловать Карину в щеку и начала пересказывать свои злоключения. Мы не очень внимательно слушали. Мне все это было уже известно, а Карине после камеры все было до лампочки. Выпустили — и ладно. А кто там ее мужа порешил? Это уже дело прошлое. Была у него баба или не было, Карине теперь без разницы. Когда в камере сидишь, а кругом уголовники, происходит переоценка ценностей. Я встала с дивана и отошла к окну, где на подоконнике лежал большой альбом с фотографиями. Альбом был старый, в голубом плюшевом переплете, с металлическими застежками. Вначале были какие-то родственники Сандры, представительный дедушка с окладистой бородой, усатый красноармеец в форме, молодожены с неестественно застывшими лицами, толстый младенец в кудряшках, в котором явственно просматривались черты Сандры. Сообразив, что фотосессия начинается со времен царя Гороха, я равнодушно пролистнула несколько страниц. Со снимка глядела повзрослевшая Сандра с большим черным бантом в волосах. Дальше волосы были коротко обстрижены, снова появились кудряшки, потом рядом с ней возникли молодые люди в смешных пиджаках с огромными плечами. Потом из группы этих молодых людей выделился один, самый представительный, с намечающейся лысиной, а после этого все страницы альбома были заполнены фотографиями одного человека — Вадика, в самых разных видах. — Вот Вадюша в 3 месяца, — проворковала Сандра над моим плечом. Она, оказывается, бесшумно подобралась ко мне и тоже разглядывала фотографии, дав Карине малость передохнуть. А вот он в 1,5 года. Правда, хорошенький. У меня вовсе не было настроения любоваться детскими фотографиями бывшего мужа, но я не смогла ничего поделать. Слишком уж светилось лицо Сандры. А это Леша. Они вместе ходили в детский сад, а потом в школу. Я увидела фотографию 2 мальчишек лет 7, взбитых на сторону зимних шапках с санками в руках. Фотография была черно-белая, но и на ней можно было понять, что щеки у них раскраснелись от мороза. Лицо 2-го мальчишки показалось мне знакомым. После 5-го класса Леша перешел в другую школу, но они с Вадюшей продолжали встречаться, — ворковала Сандра. — Вот здесь они после 10 класса, а это здесь на Вадюшином 20-летии. А потом их пути как-то разошлись, все сомнения у меня отпали. Это был тот самый парень, чью фотографию рядом с Суреном показывала мне Надежда Николаевна. То есть тот самый человек, чей труп она нашла в маршрутке. Да, эти двое не только были друзьями детства. Сандра сказала, что их пути разошлись, но потом они снова встретились, чтобы одновременно прерваться. Как говорится, они жили долго и счастливо и умерли в один день. Почти в один. После этого открытия мне сразу расхотелось рассматривать фотографии. Так ненароком наткнешься еще на какую-нибудь страшную тайну, на какой-нибудь скелет в шкафу. Я закрыла альбом и хотела уже положить его обратно на подоконник. — Что же ты? — разочарованно забормотала Сандра. — Там еще много интересных фотографий. Она взяла альбом в руки, но не удержала, уронила на пол. Видимо, действительно ослабела от переживаний. При этом плюшевая крышка откинулась, и я увидела торчащий из-под нее краешек авиабилета. — Что это? — раздался за моей спиной голос Карины. Она коршуном бросилась на альбом и вытащила из-за обложки 2 билета компании «Трансаэро». — Вот как интересно! — проговорила она многообещающим голосом. — Билетики до Мали? Один на имя Карасева Вадима Михайловича, а второй на Шишкину Веронику Васильевну. — Веронику? — воскликнула я. — А какое число? Карина развернула билет и сунула мне в руки. Число на нем было на 2 дня позднее смерти Вадима. Вот оно что! Они с Вероникой собирались улететь за 3-9 земель. По крайней мере, Вадим собирался и даже купил билеты. Но у Вероники, похоже, были совсем другие планы. — Что это? — Мале, — дрожащим голосом спросила Сандра. — Столица Мальдивских островов, — проскрежетала Карина. — Райское местечко. А меня в Турцию возил козел. — Кариночка! Сандра посуровила. — Не забывайся! Вадика больше нет в живых! — Жаль! Карина поникла, а то я бы ему такое устроила!